Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Константина Подревского. Константин Николаевич Подревский – русский поэт, композитор, музыкант, переводчик, автор стихов к известному во многих странах мира романсу «Дорогой длинной». Константин Подревский родился 1 января по старому стилю 1888 года в городе Туринске Тобольской губернии Российской империи. Его отец Николай Николаевич Подревский был родом из города Новозыбково Черниговской губернии из русской разночинской семьи. Попал в Сибирь он после участия в студенческих волнениях. Матушкой Константина была Зоя Игнатьевна Лисовская, урожденная Винцентина Вильгельмина Лисовская, из семьи польских революционеров. Оказалась в Сибири с родителями, которых выслали в город Туринск после восстания 1863 года. Вот в этом судьбоносном для них городе Туринске познакомились, а затем и поженились Николай и Винцентина, родители будущего поэта. Матушка поэта крестилась по правоверному христианскому обряду и получила имя Зоя Игнатьевна и фамилию мужа Подревская. В 1891 году молодая семья Подревских получила право переехать в город Тобольск, а в 1894 позволение на возвращение из Сибири. Тогда отец семейства решился на переезд в город Астрахань, где у него были добрые знакомые и где он вплоть до 1900 года трудился в управлении рыбных и тюленьих промыслов. На новом месте проживания его сын, герой нашего выпуска, юный Константин Подревский, поступил учиться в первую Астраханскую гимназию, которую успешно окончил в 1906 году. После чего осенью того же года поступил на юридический факультет Киевского императорского университета имени Святого Владимира. Писать стихи юный Константин начал еще в Астрахани. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Романс». Встреча была для обоих случайной, ты не хотела поверить в любовь. Пусть же она останется тайной и никогда не повторится вновь. Память о прошлом пусть вас не тревожит, ведь разговор был намеренно строг. Вот мы расстались, как двое прохожих, на перепутье случайных дорог. Мы никогда не любили друг друга, мы расстаемся, как двое чужих. Ты не признала хорошего друга и отреклась от мечтаний своих. Стихотворение «Станцы». Мозг мой от ночного бденья и от мыслей воспален. Я в себя уединен, и в моем воображении то ли явь, а то ли сон. От жаровни ленты струй, запах жареных каштанов, как последний поцелуй, не сердись, а растолкуй, кем я был и чем я стану. Подводить итоги рано, расстояние в 20 лет, только вот в ином секрет, на моих грядущих планах не сойдется клином цвет. А трамвай на поворотах с тщетностью земных потуг за собою тащит звук, не записанный на нотах у знакомых и подруг. Как в угаре, как в тумане подбираюсь к рубежу, но дыхание задержу, ведь подвергнусь высшей каре, если перейду межу между будущим и прошлым. Как ни думай, ни крути, от себя мне не уйти. И ступаю с личной ношей по тернистому пути. а в наследственной берлоге, словно след от багажа, память обо мне свежа. Ведь пошел я по дороге, как по лезвию ножа. Проходя обучение в Киевском университете, Константин Подревский не забросил увлечение поэзией и в 1910 году в Киевском студенческом альманахе состоялась первая публикация большой подборки его стихотворений. В том же году Константин Николаевич Подревский успешно окончил университет и женился на Вере Александровне Микулиной, родной племяннице отца русской авиации Николая Егоровича Жуковского. По окончании университета Константин Подревский поступил на службу секретарем в киевскую контору Всероссийского общества сахарозаводчиков, но продолжал регулярно печататься в киевских газетах, журналах и альманахах. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, благодаря протекции родственника жены профессора Жуковского, Константину удается получить место помощника делопроизводителя Московского военно-промышленного комитета. С женой Верой он переезжает из Киева в Москву и снимает квартиру на Арбате. Но в 1916 году поэт был призван на воинскую службу и отправлен на фронт рядовым солдатом. Стихотворение далекое. У ветхих стен монастыря благочестивых фельетинцев при желтом свете фонаря мы ждали маленького принца. Качалась ночь, как мутный плащ над черным ящиком Пандоры, и напрягались удила, и в тишине звенели шпоры. Там у решетки Тюильри он белокурый, полусонный, пароль чуть слышно повторил под красной маской капюшона. В карете кто-то распахнул задрапированную дверцу. Он улыбнулся и вздохнул, но билось трепетное сердце. Склонились тяжкий след колес, куда рассеял искры факел, огонь покрыл венком из роз, и, отвернувшись, кто-то плакал. О, тени женщин у перил, за ним следившие украдкой, огонь, сверкнув, посеребрил их слезы, фижмы и перчатки. У ветхих стен монастыря благочестивых фельетинцев при желтом свете фонаря мы ждали маленького принца. И таял утомленный взгляд, и слух ловил в размахе ветра шаги вампиров и минад, зловещих узников бесетра. Пока бегут шакалы прочь, мир спит в наряде лицемера, но лишь они в засаде ночь поет, как барабан Сантерра. Когда вломились на крыльцо в лохмотьях пестрые, как маки, фонарь я бросил им в лицо, и в темноте скрестились шпаги. После февральской революции 1917 года Константин Подревский демобилизовался из армии и возвратился в Москву к жене. Затем Подревский снимает приличную квартиру близ Кудринской площади в Большом Конюшковском переулке, которая стала для него настоящей творческой мастерской и литературным салоном, где бывали многие столичные литераторы, художники, артисты и чаще всего поэт Сергей Городецкий. А поэт Андрей Белый прожил у супругов Подревских почти полгода до своего переезда в Петроград в начале 1920 года. Примерно в тот же период времени, весьма холодной и голодной зимой 1919-20 года, Константин Подревский заболел и едва не умер от тифа. Все это в итоге привело к тому, что в конце того же 1920 года первый супружеский союз поэта распался. Стихотворение Андрею Белому. Смеркалось, соснами высокими прошло дороги острие, смыкалось линиями строгими за мною прошлое мое. Уж много в крест гвоздей вколочено неукротимою рукой, распятие мое источено неотвратимою тоской. Я долго шел стезей убийственной, не понимай, ты прости, представший мне во мгле таинственной, венчая острие пути. И пусть конец пути заостренный на землю к сердцу обращен, и я венец твой ротоборственный приемлю тьмою поражен. Следы твои в пустыне найдены, иду я ощупью по ним, очей моих пустые впадины ты светом просветил своим. Так в тесном склепе вдруг стремительный засова раздается лязг. Вот он сияет ослепительный на звездном небе мой Дамаск. Профессиональным литератором Константин Подревский стал считать себя с 1922 года, и это несмотря на то, что на тот момент он писал стихи уже второй десяток лет. С 1923 года Константин Подревский активно сотрудничал с композиторами Борисом Фоминым, Матвеем Блантером, Борисом Прозоровским и другими, и был автором немалого количества текстов, оперетт, скетчей, романсов, и его творения с немалым успехом исполнялись на эстраде. Для более широкого распространения и успеха своих произведений поэт к своим стихам иногда сам стал придумывать мелодии, и в 1920-х годах стали весьма популярны несколько его песен и баллад: «Шах в гареме», «Веселые апаши», «Кашерленго капитан» и многие другие. В свой репертуар их включали ведущие эстрадные коллективы: столичные кабаре «Павлиний хвост», «Эрмитаж Оливье», «Кривой Джимми» и театр «Балаганчик» в Петрограде, и два московских театра: «Содружество артистов театра Корша» и театр имени Мейерхольда. Песни Подревского звучали даже на сеансах показа пока еще немых первых советских кинокартин. Популярность некоторых песен на слова Константина Николаевича была такова, что его припев из песенки «Филибер» «Не в попад и не в ритм» бормочет такой персонаж, как Остап Бендер в 23 главе известного романа-фельетона Ильфа и Петрова «Золотой теленок», изданный в 1931 году, когда Подревского уже не было в живых. Стихотворение «Медовый аметистовый». Зачем насмешкою ответил, обидел, ласку не ценя? Да разве без тебя на свете других не будет у меня? Дела нет мне до такого, до речистого. Был ты сахарный, медовый, аметистовый. Но в душе пожара нет, потухло зарево. Поизвини, моя гитара, разговаривай. Ты раньше был родней родного, дороже, чем отец и мать. Пришлось, как недруга лихого, тебя от сердца отрывать. Прощай, иди своей дорогой, грустить не буду, так и знай. Ты только прошлого не трогай, да лихом зря не поминай. Дела нет мне до такого, до речистого. Был ты сахарный, медовый, аметистовый, но в душе пожара нет, потухло зарево. Поизвини, моя гитара, разговаривай. Песни и романсы на стихи Константина Подревского исполняли такие звезды эстрады 1920-х годов, как Тамара Церетели, Елизавета Белогорская, Екатерина Юровская, Лидия Колумбова, Ольга Валина, Изабелла Юрьева и другие. Во время НЭП новой экономической политики Константин Николаевич несколько лет трудился секретарем секции бюро эстрады Всероссийского общества драматических писателей и композиторов в так называемом Драмсоюзе. Константин Николаевич Подревский является автором стихов к большому числу романсов, среди которых можно назвать такие, как «Мы с тобой навек разлучены», «Вечера забытые», «Брось тревогу», «Моя золотая», «Твои глаза зеленые», «Шелковый шнурок». Самый знаменитый свой романс «Дорогой длинную» поэт написал в соавторстве с композитором Борисом Ивановичем Фоминым в 1924 году. Вскоре Константин Николаевич женился во второй раз, и его супругой стала Анна Ивановна Лямина, урожденная Степанова, у которой был малолетний сын Андрей Глебович Лямин. Стихотворение «Акрустих» обращено и посвящено Анне Ляминой Подревской. Ажурной пеной водопада несется жизнь из года в год, и все чего-то сердцу надо, чего-то все не достает. Кто знает, скажем, это тайна, а может быть, моя мечта. Мелькнул твой образ и случайно остался в сердце навсегда. Я знаю, минуло, что было, да не мог изжиты до конца. О, как я жду улыбки милой, родного, близкого лица. Отныне прошлая ошибка, гроза прошла на небесах, а вместо радуги улыбка, яснее утро на губах. Однако летом 1929 года произведение Константина Подревского и его соавторов-композиторов, в том числе и весьма популярный романс «Дорогой длинную», были запрещены как контрреволюционные. С 14 по 20 июня в Ленинграде прошла Всероссийская музыкальная конференция, которая запретила исполнение и издание любых романсов. Самого Константина Николаевича объявили непмановским, упадочным и кабацким подпевалою. Для поэта данный запрет оказался страшным ударом. К тому же в самом конце того же 1929 года он несвоевременно подал декларацию о доходах, за что правление Драмсоюза описало все его имущество, да еще и присудило поэту огромный штраф. В результате этих потрясений Константин заболел и впал в тяжелое, почти невменяемое состояние, от которого уже не оправился. Все это время его тяжелой болезни, около полугода, его не оставляла преданная муза и заботливая супруга Анна. Стихотворение «Дорогой длинную». Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинной, погодой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да со старинною, да семиструнною, что по ночам так мучает меня. Да, выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Вдаль иную, новыми путями, ехать нам судьбою суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Никому теперь уж не нужна я, и любви былой не воротить, коль порвется жизнь моя больная, вы меня везите хоронить дорогой длинной, погодой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да со старинною, да семиструнною, что по ночам так мучает меня. Явный мир поэт Константин Николаевич Подревский покинул 4 февраля 1930 года. Он скончался в Москве на 43-м году жизни. Похороны поэта проходили спешно и в обстановке непрекращающегося давления со стороны властей. Тело его было кремировано, урна с прахом захоронена в закрытом колумбарии на кладбище Донского монастыря в Москве. На урне с прахом поэта год его рождения по ошибке изготовителя урны был указан неверно. Но вдова поэта Анна Ивановна не стала настаивать на переделке. Несмотря на лестные предложения от немалого числа поклонников, Анна Лямина-Подревская навсегда сохранила верность мужу, и именно вдове поэта мы обязаны тем, что творческое наследие Константина Николаевича смогло сохраниться и дойти до нас. Уже ее правнучка Мария Филина передала архив поэта издательству «Водолей», благодаря чему, пусть и спустя более чем 80 лет после смерти поэта, появилась возможность издать книгу произведений Константина Подревского, чего при жизни ему сделать, увы, не удалось. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Константина Николаевича Подревского прозвучит стихотворение «Твои глаза зеленые». Так хочется хоть раз, в последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется потом. Любви нельзя понять, любви нельзя измерить, ведь там на дне души, как в омуте речном, пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, твои глаза обманные, и эти песни звонкие свели меня с ума. Проглянет утро луч сквозь запертые ставни, а все еще слегка кружится голова, в ушах еще звучит наш разговор недавний, как струнный перебор звучат твои слова. Не нужно ничего, ни поздних сожалений, покоя все равно мне больше не вернуть. Так хочется хоть раз на несколько мгновений в речную глубину без страха заглянуть. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, твои глаза обманные, и эти песни звонкие свели меня с ума. Незадолго до своего ухода из явного мира Константин Подревский на реплику в его адрес о тогдашней немалой популярности песен на его стихи ответил так: «Труд поэта лишь для эстрады, настоящий мыльный пузырь. Несмотря на то, что мое имя напечатано на десятках тысяч нотных обложек, никто его не запомнит. Я абсолютно забыт еще при жизни, никто обо мне не вспомнит и даже не узнает». И ведь, к сожалению, эти его слова оказались почти пророческими. И я очень надеюсь, что, возможно, этот выпуск о творчестве Константина Николаевича Подревского хоть немного да поправит эту несправедливую ситуацию. И потому скажу: читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром.